Да. Раньше мне было легко, но Евгений Онегин все объяснял. У него один минус всего был. Упорный труд ему был тошен. Ничто не вышло из труда его. Почему я все-таки продолжаю упорно на Евгения Онегина останавливаться? Потому что, к сожалению, у нас отличники, у нас так плохо поставлена система образования, что отличники, ну, образование у нас устроено по какому принципу? Все внимание двоечникам, да? А отличники легко проходят. Они не могут упорно трудиться. В силу больших способностей они все моментально что? Осваивают и... Да. А двоечник что? А двоечник, ему приходится что? Он получает социальный тренинг. С ним беседует классный руководитель. Потом с ним беседует завуч, потом с ним беседует директор школы. И тем самым, что его тренируют, он получает социальный тренинг. Отличник, а здесь много отличников, он этого социального тренинга не получал. Его все время хвалили. Значит, потом отличник поступает в институт. Вот. И тоже спокойно учится, его все хвалят, молодец, не так уж трудно у нас получить. У нас двойки не ставят, тройка это двойка, четверка это скорее тройка. Единственная оценка, которая что-то стоит, это пятерка. Все остальные вообще цены. Так. Он заканчивает институт иногда с красным дипломом и идет наниматься на предприятие, где работает директором кто? Двоечник. Почему? Он научился общаться с начальниками. Его выдвигают. И двоечник тогда что? Его раздражает жутко. Диплом с отличием. Потом с красным диплом, если он у вас уже есть, ради бога, не говорите. Пока еще у нас навалом двоечников. Ну, в общем, двоечники тоже не глупые люди. Став начальниками, они быстро свое образование доводят до ума. И, в общем, многие еще из них оказываются более-менее ничего. Вот. Поэтому, когда я говорю, не говорите, что у вас диплом с отличием. Скорее всего, у вас узнайте, какой диплом у вашего начальника. Если у него диплома с отличием, спрячьте. Хорошо, я это знал. У меня, например, дети закончили без медали. Без медали закончили. Вот у старшего была одна тройка, по-моему, по физкультуре. Но он молодец, он не пошел на какие-то мероприятия и занимался делом. Так. А мне сказали, пойдите с учителем физкультуры поговорите. Не надо. Пусть 4 экзамена сдают. А то отличник один сдаст, а не сдаст, потом а к остальным не готовится. И дети мои не имеют диплома с отличием. Вы понимаете, я как работник института мог бы устроить, тем более, что наоборот, я от них слышал, слушайте, какой у вас сын. Я такое удовольствие получил, когда принимал у него экзамен по патанатомии. Я не ходил просить. Не помню, кто там меня ходил попросить помочь ему. Я пошел к преподавателю анатомии, то ли старший, то ли младший, и попросил, чтобы она его спрашивала каждый раз, на каждом занятии. Я помню потом Борис, когда говорит, а он всегда говорил, да нет, это однофамилец. Вот. Ну скажите, я же помог, правильно? Я помог, фундаментальная дисциплина на первом курсе. Вот, значит, ну, упорный труд тошен. Значит, тогда Евгений Онегин что? А трудиться это же потребность от Бога, и тут 6 дней работать и день отдыхать. Ну, он становится бабником. Бабник не от хорошей жизни бабника, то, что не умеет трудиться. А трудиться есть необходимость. Он поэтому завоевал женщину, все становится неинтересным. В труде должно быть интересно человеку. И он идет к женщине молодой. И в момент, когда он ею овладевает, он что делает? Трудится. Ну, потом квалификация его растет, а потом уже Татьяна вообще первая объяснилась в любви. У него блокируется что? Нож ковы. Я сколько не любил бы вас, привык бы вас люблю тот час. Я, значит, с дуру Пушкина читал всего, даже примечания. Там в примечаниях в основной текст не вошло, значит, путешествие у него. Показывает он, на курорт приехал, ну вот этот больной, у него есть цель в жизни вылечиться, а у меня нет этой цели, я здоров как бык, тоска, тоска, тоска. Он попутешествовал, что? А потом какая ножка отвалилась? Они. Ну и он и попал Копчарский с корабля на бал. Потом, конечно, он на одной ножке тяжело держаться, он, конечно, не любит, он цепляется за Татьяну. Я знаю, путь уж мой измерен, но что правила жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Счастье вариантов не имеет, счастливыми могут быть люди, только у которых все четыре плюса. То, что дело не безнадежное, факт опьянения. Когда человек пьянеет, у него сразу на время он возвращается как бы в детство. Я хороший, ты хороший, они хорошие, кто значит. Ну, это возвращение в детство, так, мечта, сон. А потом он протрезвеет, опять видит ту же самую действительность, еще хуже. Теперь вам понятно, как надо выходить из сценария. Надо вернуться к самому себе, чтобы я, вы, они и труд имели, что позитивное содержание. Ну, отсюда вот мои семь типов сценария, там, Евгений Онегин, высокомерный человек, там, у него минус позиции вы, его судьба что? Ну, одиночество, конечно. А вообще, в конечном итоге, любой сценарий постепенно все уничтожится. Какая разница какой? Вот. Ну и, конечно, самый лучший способ выйти из сценария – это стать квалифицированным специалистом. Естественно, ты очень быстро разбираешься в людях тогда, в вещах, предметах, меньше ошибок, ну и так далее. Ты начинаешь видеть, что… Да, мне иногда редко пришли мои коллеги, как вы всех терпите, то есть вас. А я говорю, так я же другую картину вижу. Я вижу, кем вы можете стать. Они такие, как сейчас. Такие, как сейчас, так действительно, может, и не стоит. А будущее? Кто-то мне говорит, как узнать будущее? Спросил, да? Как посчитать? Да. Я всегда говорю, когда ты состоишься как профессионал, ты великолепно будешь вычислять будущее. А пока ты еще как профессионал не состоялся, тебе очень просто общайся с дорогими людьми. А когда станешь, не имеет значения, какая профессия. Любой профессионал легко вычисляет своих партнеров по общению. Любой. Даже не изучая психологии. Когда я читал эту лекцию студентам, ну, тоже у нас аудитория как? Амфитеатра. Это же глупо. Глупо. Профессор внизу читает, он маленький, маленького человека тяжело слушать. Смотришь, маленький, он в шахматы как здорово играет, меня обыгрывает. Да у него уже кандидат мастера, ему 9 лет. Значит, а мне все странно, что он меня обыгрывает. Я же думаю, если я выше, значит, я ростом, значит, я умнее. Наполеон один подходит и говорит, ваше высочество, давайте я достану, я выше вас. Он говорит, вы не выше, вы длиннее. Вот. Значит, ну, студентам я его читал, я, кстати, амфитеатр. Амфитеатром. На галерке человек не может внимательно слушать. Но я остановился на стул. Вы знаете, галерка меня тогда слушала. То есть опять приспосабливался, что? К ситуации. Да, вы думаете, я не говорил? Я говорил, что надо делать педагогам. Перестать общаться с двоечниками. Если я пользуюсь авторитетом, со мной хотят общаться. Вы видите, на первый ревью вы подходите, да? Но когда я действовал как педагог, на первый ревью я общался только с отличниками. С двоечниками нет.